Новогодняя философия. Волнующий и волшебный. Новый год возглавляет список любимых всеми праздников вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Веселое зимнее торжество состоит из множества счастливых мгновений. Блеск в глазах детей при виде сверкающей елки, ни с чем не сравнимое благоухание глинтвейна и мандаринов, замирание сердца, с которым мы отчитываем бой курантов, отправляясь в неизвестность наступающего года. Шагая по планете, Новый год успел обрасти множеством причудливых традиций, каждая из которых имеет глубокий смысл. В буддистских храмах Японии накануне праздника отбивают 108 ударов в колокол. На Кубе собирают прошлогодний негатив в ведро с водой и выплескивают его на улицу под бой курантов. А ирландцы чтят память ушедших в течение года родственников, отводя им почетное место за праздничным столом. Так в чем же все-таки кроется магия Нового года? Для многих людей Новый год — время подведения итогов и составления планов на будущее. Он одновременно символизирует начало чего-то нового и возможность оставить накопившиеся за год неудачи в прошлом, начав жизнь с чистого листа. Новый год снова и снова дарит нам надежду, обещая, что с первых дней января все обязательно изменится к лучшему. В эту праздничную ночь даже самые замкнутые сердца распахиваются чуду и надеются на исполнение своих самых сокровенных желаний, а незатейливые ритуалы обещают любовь, богатство и удачу. Испанцы, к примеру, загадывают желания, съедая под бой курантов 12 виноградин, а колумбийцы встречают Новый год с пустым чемоданом в руках, чтобы привлечь в свою жизнь путешествия. Бразильцы зазывают благополучие, облачившись во все белое. Датчане в канун праздника разбивают о порог дома посуду, а в Италии и Южноафриканской республике приглашают в дом удачу, выбрасывая в окно старую мебель. Главное — всем сердцем поверить в то, что счастье обязательно посетит ваш дом. Новый год — поистине объединяющий праздник. В новогоднюю ночь за столом обязательно собираются все родные и друзья. В эту радостную пору как никогда чувствуется единение народов мира. Почти все люди, в какой бы точке света они ни находились, готовятся к празднику и живут ожиданием чуда. В это время в людях просыпаются отзывчивость и сострадание. Они более охотно открывают посторонним свою дверь и свое сердце. В памяти каждого найдется хотя бы одно счастливое воспоминание, связанное со встречей Нового года. Блеск гирлянд и мишуры, сверкание бенгальских огней, витающий в бодрящем в морозном воздухе смолистый запах ели и сладкий аромат мандаринов, праздничный голубой огонек, веселые и шумные разговоры родственников и друзей, собравшихся за накрытым столом, шампанское с пеплом от сожженных под бой курантов записок с пожеланиями, праздничный салют. А может быть, у вас все было иначе? Возможно, вы были в пути и встретили Новый год с незнакомцами, которые стали вам хорошими друзьями. Или не успели приготовить традиционный салат оливье и угощали гостей мексиканскими такосами, которые готовили все вместе, под любимые диалоги из нестареющей иронии судьбы. А может быть, вы отмечали праздник не в России и по телевизору показывали не комедию Рязанова, а не менее культовые в других странах новогодние фильмы «Семья Трап» или «Это замечательная жизнь». Новый год одновременно одинаковый для всех и уникальный для каждого. Он будто бы всегда был и всегда будет, позволяя взрослым ненадолго вернуться в детство и на время забыть о повседневных заботах. Магия Нового года неуловима. Чтобы познать его философию, следует перестать ее искать. Что создает новогоднее настроение? В России Новый год отмечают с особым размахом, причем дважды. Новый год по старому стилю празднуется с 13 на 14 января. Ни с чем не сравнимое настроение создает само ожидание праздника. В украшенных витринах магазинов зажигаются огоньки. На нарядных улицах городов появляются новогодние елки, горки и катки. Дети устраивают снежные баталии и соревнуются в лепке снеговиков. Предновогодняя суета погружает нас в состояние предвкушения праздника с самого начала декабря, ведь надо столько всего успеть. Посетить елочный базар, пополнить коллекцию шаров и хлопушек, купить шампанское и праздничные угощения, выбрать подарки, написать письмо живущему в Великом Устюге Деду Морозу, подобрать карнавальный костюм. Создать в доме и душе новогоднее настроение совсем несложно. Для этого даже не обязательно ждать первый снегопад. Некоторые североамериканские телеканалы и вовсе транслируют рождественские фильмы в самый разгар летней жары, а в вечно солнечной Австралии, где новогодние праздники выпадают на самый знойный месяц в году, традиционные песнопения у камина превращаются в веселые пляжные барбекю. Дед Мороз рассекает волны на серфе, а на замену валенкам и теплым свитерам приходят шлепанцы и легкие платья. В нашем детстве взрослые создавали для нас новогоднее волшебство. Повзрослев, мы перенимаем у них эстафету и берем роль Деда Мороза на себя. Для того, чтобы почувствовать вкус Нового года, достаточно испечь вкусное печенье, приготовить горячий шоколад, развесить на окнах мерцающие гирлянды, включить подборку новогодних песен, полистать старые фотоальбомы и погрузиться в приятные воспоминания. Для того, чтобы впустить новогоднее волшебство в свою жизнь, надо прежде всего всем сердцем поверить в чудо. Можно также отправиться за новогодними покупками и подарками для родных и друзей, изготовить презенты своими руками, установить елку, хотя бы миниатюрную, и повесить первую игрушку, обзавестись новогодней пижамой, испечь и украсить пряничный домик, написать письмо Деду Морозу и рассказать доброму волшебнику о своих мечтах, выбрать поздравительные открытки, заняться благотворительностью и подарить другим немного любви и тепла, придумать собственные новогодние традиции.